Все молчали, но вот умирающий что-то прошептал, и его неразговорчивый товарищ, обернувшись к сержанту, спросил: «Ну так что вам еще рассказать? Или, может, уже все же хватит?» Вместо ответа сержант развернул лошадь и молча поехал прочь, туда, где за ближайшим поворотом он, как сказал трубач, мог встретить императора. Копыта мягко утопали в снегу, похрапывали лошади, солдаты о чем-то вполголоса спорили, сержант молчал. «Зимой, — подумал он, — конечно, холодно, но зато зимний лес благоприятствует спокойному течению мыслей, воображение дремлет, желания смиряют свой пыл. А может, мысли просто замерзают? Человек покоряется холоду, кровь стынет в жилах, но не от страха, конечно, а просто от лени. И уже ничего не хочется, и уже ни к чему не стремишься. Доедешь, думаешь, и это хорошо. Ну а нет, так и это не страшно. Ведь как будто бы можно подумать, тебя там кто-то ждет. Да, как будто бы можно представить, что император в окружении своих верных маршалов стоит на высоком холме и, не отрываясь, смотрит на далекий горизонт и все гадает: а где же сержант? Где наш верный и славный защитник, надежда Франции, опора правящей династии? Ах, как запаздывает! Ах, гоните вестовых! Немедленно доставьте его мне, живым или мертвым! Нет, только живым! И чтобы я, чтобы мы... Ну и так далее. Оля! Деваль улыбнулся и понял, что значит, далеко не все еще потеряно, если он не разучился смеяться над собой. И вдруг услышал: «Сержант, а мы что, сейчас действительно встретим императора?» Деваля посмотрел на мадам, лицо у нее не выражало ничего, кроме едва ли непраздного любопытства. Деваля пожал плечами и сказал: «Не знаю». «Да и действительно, странный вопрос», — равнодушно подумал сержант. «На то ведь и война, чтобы никто не знал, что ждет его в ближайшую минуту. И, может, это даже хорошо». Но тут мадам опять заговорила: «А если мы сейчас и на самом деле попадем в ставку, то как вы думаете, что вас там ждет?» Сержант не ответил. «Ха! Что его ждет? Повышение в чине, вот что! Или... или совсем ничего. Но это как раз и не важно. А важно то, что у него будет чистая совесть, по крайней мере, по отношению к себе. А дальше думать не хотелось. И это очень правильно. Зачем знать больше, чем положено? А давайте я угадаю», — вдруг предложила мадам. «Что угадаете?» — — спросил сержант. — А я говорю, давайте я угадаю, что ждет вас в ставке. Так вот, вас восстановят в звании. — Ого! Откуда и это известно? Эдиваль настороженно посмотрел на мадам, а та, как ни в чем не бывало, добавила. — Дайте мне вашу руку, и я по линиям ладони объясню подробнее. Но сержант руки, конечно, не подал. Вместо этого он еще раз внимательно посмотрел на мадам, а после сказал. «Один из моих солдат утверждает, что вы и есть та самая белая дама. Я этому, сами понимаете, не верю, но, тем не менее, вы часто меня удивляете». «Вам это в тягость?» — сержант не ответил. «В тягость ли? Не в тягость. Это как раз не главное. А главное то, — так подумал сержант, — что рядом с мадам он все чаще поступает не так, как должно. Так того и гляди, можно наделать глупостей. Поэтому пора с этим кончать, — решительно подумал Эдиваль и также решительно сказал, — довольно говорить загадками, мадам. И поэтому я спрашиваю вас прямо, почему это вы решили, что меня должны восстановить в звании? Ну, хотя бы потому, что по вашему поведению сразу видно, что вы... И тут мадам даже смутилась. Ну, вы же понимаете, какой из вас сержант? Ну, только и сказал сержант, очень смущенно. О, вот видите, заметно осмелев, продолжала мадам. И это только первое. А вот и второе, и... Это вы тоже не сможете отрицать, что по вашему поведению, по отношению и к этому полковнику на переправе, и к генералу, как его, Оливье. Вот и опять. Вы называете его по имени, а это тоже говорит о многом. Ведь так? Не обязательно. Не очень-то уверенно ответил Эдиваль. Зато мадам была уверена как никогда и продолжала. И вот из всего этого, а также из кое-каких и других наблюдений, я сделала вывод, что еще совсем не так давно вы носили офицерские эполеты. Однако затем, после некой, мне пока что... неизвестной неприятности вы... Но мадам поспешно перебил ее Деваль. Что? Слушаю. Вот вы сказали неприятности, и я... Я не хотел бы вам всего объяснять, только спешу уверить в той досаднейшей, глупейшей неприятности не было даже и тени, и сержант... замолчал, в душе проклиная себя за болтливость. Но мадам была в восторге, она тотчас сказала, — Да, я, поверьте, ни о чем дурному даже и не думала, ведь я о вас. Но тут умолкла и мадам. — Тоже, небось... «Теперь досадует», — подумал сержант. «И еще с уже совсем большой досадой», — подумал вот о чем. «А ведь они только-только начали по-настоящему знакомиться. А ведь уже почти доехали. Так что вот сейчас он явится, доложит и передаст пакет и сдаст. Сержант нахмурился. «Болван!» — гневно подумал он. «Трижды болван! Ну, сдаст! А дальше? Что будет? А что, если...» «Ну, нет! Да тут даже...» «Нет, довольно, прекратить немедленно!» — сам себе приказал он. «Потому что, во-первых, приказ...» «Есть приказ. Он для того и отправлялся в путь, чтобы доставить и сдать. А во-вторых, чего бояться? Тот глупый страх, то есть та мысль о том, что она русская шпионка, давно уже не приходит ему в голову, потому что теперь это просто смешно». Она из местной шляхты, это совершенно ясно. И муж, жених ее, служит у Понятовского, то есть в пятом корпусе. Она сама об этом сказала. И сказала, несомненно, правду. И брат ее, конечно, там же. И, может, там даже и ее отец. Потому что, небось, он не так еще стар. «Ну что, жених? И что, отец?» — торопливо подумал Дюваль. «Надо о брате спрашивать, уточнить, какой полк, в каких делах участвовал и какие у него награды. И о нем сразу же... сказать в ставке, на них этих штабных, такое сразу безотказно действует. Это их отрезвит». И, решив так, Дюваль повернулся к мадам и сказал: «А вот вы говорили, ваш брат, он, я так понял, тоже в пятом корпусе, как и этот, который и замер, и даже испугался, потому что мадам мгновенно и очень сильно изменилась в лице, но тут же успокоилась и, правда, отведя глаза, тихо сказала: «Нет, брат к вам не пошел. Брат пошел к русским. Мой брат, поручик Коннопольского уланского полка». «Да, сержант был до того растерян, что даже не мог говорить». А мадам повернулась к нему и сказала: «Очень прошу вас, господин Дюваль, давайте о моем брате больше говорить не будем». Как изволите». И разговор иссяк. Хотя о чем тут было говорить, когда и так все стало предельно ясно? Брат в русской армии, добавить больше нечего. А вот, правда, жених, тут же подумал сержант. «Но ведь жених — это не брат, так в ставке и скажут». «Что скажут женихи? Они приходят и уходят. А братья...» И сержант нахмурился, это он вспомнил, сколько в свое время было неприятностей у Оливьера. Старший брат Оливьера, Филипп, не присягал ни императору, ни еще прежде директории, и поэтому, пока Филиппа не убили, Оливьер был очень не в чести. Да и таких примеров еще много, поэтому сержант еще сильнее помрачнел и еще сильнее задумался. И он и долго так молчал. А потом повернулся к мадам и сказал: «Я вынужден просить у вас прощения. Все так нескладно получилось. Да и приказ я получал еще тогда, когда ничего о вас не знал». Мадам равнодушно махнула рукой, и сержант замолчал. Шагов 20 они проехали молча, но больше сержант не выдержал и опять заговорил: «Я понятия не имею. Мне это не сообщалось. С какой целью вас было решено переправить в Ставку? Но я не думаю, чтобы поводом для этого было что-либо серьезное. За серьезное у них всегда одно решение. И порох на это не жалеют. А вот за пустяки бывает всякое. Так что вы не беспокойтесь, мадам. Я думаю, что еще все обойдется. Но если вдруг я в чем-то ошибся, и с вами обойдутся плохо, нет, если даже только попытаются так обойтись, то я, поверьте мне, мадам, я это так просто не оставлю». А мадам с удивлением посмотрела на сержанта, словно хотела сказать: «Зачем вы так? Разве я вас о чем-то просила? Ах, увольте! Увольте, сержант!» Однако же сержант не успокоился. «Клянусь честью, мадам, — сказал он, повышая голос. — Это были не пустые слова. Это...» Но тут вдруг спохватился, воскликнул: «Но хватит об этом!» А после дал лошади шпоры и быстро поехал вперед. А мадам смотрела ему вслед как-то очень по-особенному. То есть очень трудно было сказать, о чем она тогда думала. Да и она об этом никогда после не рассказывала.